Глава 17. Твою собаку. Вот не любил я их, не любил. Теперь от бешенства ставят не 40 уколов, а всего 6. Но все еще не то же самое, что в лотерею выиграть. А уж если курс за последние несколько лет приходилось проходить дважды, то тем более от бешенства. Вообще-то в 99,99% случаев умирают. Да. Блять. Ну, простите, простите, но вообще посмотрел бы, если бы в лобовое стекло вашего автомобиля раз за разом влетала раздувшаяся от мышц тушка ротвейлера зомбака. Вокруг шеи и вдоль позвоночника у песика наросли 10-сантиметровые костяные шипы, а и без того неаскетичную морду разнесло просто-таки до неприличных размеров. Еще бы! Иначе туда бы точно не поместили все эти зубы. «Главное, что колеса не грызут», — заметил Андрей. «На бронированной машине они должны быть защищены, но кто знает». С каждой минутой МЧСовец говорил все тише и тише. Надежда на то, что от укусов зомби-собак люди в мертвяков не оборачиваются, постепенно таяла. Жаль. Единственным, что давало ему силы, оставалась мысль о семье, которую он должен был спасти. И справедливый вопрос тут, при чем тут вообще я? Неужели история с Ромой и его родителями ничему не научила? Как раз наоборот. И выслушав Андрея, я понял, как поставить в этой истории точку. По словам Андрея, в заблокированном мертвецами подъезде помощи ждало 7 достойных доверия человек. Его жена, брат, двое подростков сыновей, а еще сосед. Тоже, кстати, МЧСовец, со стариком-отцом и совершеннолетней дочерью. Все способные передвигаться без посторонней помощи и готовые к выходу. Вот я и прикинул. Чуть потеснившись, все они смогли бы поместиться в задний кузов Форда, поместиться и взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу Ирины с Ромой. Их я пока пересадил в кузов, как в самое безопасное место. Если не считать детей и стариков, даже по парам разбиться получалось. Ирина бы утешилась в объятиях брата, жена поменяла одного МЧСовца на другого после того, как Андрей окончательно обратился, ну а совершеннолетняя дочь стала бы ресурсом для задруживания еще с какой-нибудь группой выживших. Разумеется, исключительно на добровольных началах. К сожалению, до этих людей нужно было еще добраться. Двор, в который выходил подъезд, по форме напоминал глухой питерский колодец. Мертвецы со временем в нем только накапливались, и были бы это обычные зомбаки. Когда же вы уйметесь, твари? Недалеко от экс-ротвейлера дергалась, как припадочная жуткого вида полысевшая овчарка. Еще несколько дворняк уныло бродило вокруг форда. И эти, в отличие от ротвейлера и овчарки, разъесться не успели. Мускулы не прорвали кожу, не вылезли из суставов шипы. Но я не сомневался, что напасть на меня это им не помешает. Но не любил я собак, не любил. Попался бы мне по случаю Светик-семицветик, точно бы один из лепестков потратил на то, чтобы в стране приняли закон об умной собаке. Звучал бы он так. Держать у себя на попечении собаку или другое опасное животное разрешается только тем гражданам, чей интеллект превышает интеллект того животного, которое они содержат. Да, пришлось бы провести тесты, потратить тесты, но какой эффект бы это дало? На улице собаки гуляли только в намордниках, крупных псов содержали бы исключительно за городом, дворняк и потеряшек на улицах бы не осталось. Вряд ли в первые годы доля пройденных тестов, даже с учетом взяток, превысила бы отметку процентов 20. Ты-дыщ! Кажется, неплохо. Сдав задом, МЧСовец заблокировал подъезд. «Готово!» – прокрепел Андрей, фиксируя броневик ручным тормозом. «Точно сам справишься?» «Да!» – помотал головой я, по привычке вооружаясь пистолетом с шокером, застегивая шлем на застежку. «У меня опыт есть!» «Одному удобнее будет. К тому же третий этаж всего. Главное, не уезжайте без меня. «Не уедем», — серьезно ответил Андрей. «Спасибо тебе. Рано, еще не сделано ничего. В любом случае». Пробравшись через разделявшую кабину и кузов дверцу, я подошел к Ирине с Ромой. «Держите!» Насчет этого я сильно сомневался. Ирина вроде как показала способность к логическому мышлению, но она оставалась женщиной. Их с сыном жизни в этот момент зависели от меня. Но вдруг она решила бы, что месть важнее. Поэтому я вручил ей не одно из ружей, а Макаров, про который я точно знал, что голову он мне не пробьет. И, по крайней мере, сразу стрелять она не стала. Может, решила сначала проверить наличие патронов в обойме и подождать, пока я спиной повернусь? Ладно уж. «Сейчас мы попробуем вызволить этих людей», — произнес я тихо. Андрей в кабине не расслышал. «Это родственники этого Андрея. Насколько я его расспросил, они все семейные. И люди вроде как неплохие. С ними вам будет безопасней. Народу больше». «Да и меня с вами не будет. Ах, да. Про мою особенность рекомендую рассказать. Вполне может получиться, что я такой не один. И, как видите, я вполне могу вести себя по-человечески. Да. Дверь за мной обязательно закройте. В подъезде наверняка зомби. Уйдет время, чтобы с ними разобраться». Приняв пистолет, женщина смерила меня взглядом, опустила глаза на Ромку, которая продолжала играть во что-то на айфоне, потом спросила негромко: «Долго ждать?» «Час засеките», — ответил я после паузы. «Если не вернусь, то уезжайте. Андрей к этому времени, я думаю...» Я не договорил, но Ирина все поняла. «Хорошо», — ответила она. «Видимо, это ее любимое слово. В этот раз оно значило что-то вроде «я поняла». Не теряя времени, я выскочил из кузова в подъезд. Мысленно поблагодарил инженера, который предусмотрел, чтобы задняя дверь броневика открывалась внутрь салона. Спрыгнув вниз, я почти сразу услышал звук закрывающейся за спиной двери. Не лучший из звуков мира, прямо скажем. Не настолько ужасный, как понятно, с точкой на конце, но и далеко-далеко не здесь еще бутылка осталась. Осторожно ступая, я водил дулом пистолета с прикрепленным к нему фонариком из стороны в сторону, осматривая каждый угол. Фонарь шокера светил бы сильнее, но по конструкции он не мог одновременно светить и бить током, так что лучше не рисковать. Первый упырь, точнее сразу четыре штуки, встретились на площадке первого этажа. Двое вполне мирно слизывали красное что-то с пола. Еще парочка рассматривала портрет Путина на стене. Хотя, может, они просто смотрели на стену. Сам я тоже ненадолго залип, потому что впервые видел такое в подъезде. На меня зомби прореагировали обычным образом. Подняли головы и подались ближе, но спустя миг потеряли интерес. Значит, эти нормальные. Я стал осторожно подниматься от этажа к этажу. План был, какой и в прошлый раз, найти открытую квартиру и завести в нее всех зомби. Откуда-то же мертвецы взялись в подъезде? Если такой квартиры не окажется, придется вести всех выше. Этажа до шестого, седьмого. Черт! Удар пришелся куда-то в область затылка. Сознание на миг помутилось. Я потерял равновесие. Упал на лестницу и скатился на несколько ступенек и еще раз приложился головой. О перила. Если бы не шлем. Прижавшись спиной к стене, я несколько раз дернул стволом. Кто? Как? Ни одного зомби поблизости не было. Привиделось. Снять бы шлем, чтобы проверить, нет ли на нем какой-нибудь трещины или царапины. Но не на того напали, суки. Думаете, я не видел все эти фильмы, где чувака пристреливали через секунду после того, как он снимал бронежилет? Еще как видел. Я оперся рукой, той, что с шокером, чтобы приподняться. И в этот самый момент что-то некрупное, быстрое, словно тень, метнулось ко мне из щели между пролетами. Я почти ждал этого и успел оттолкнуться. По шлему стукнуло дробью, выбитые из стены штукатурки. Я завалился на спину и несколько раз выстрелил куда-то. В подъезде выстрел прогремел оглушающей канонадой. Я снова стал водить пистолетом и вдруг увидел нечто отвратительное. Даже с учетом всех тех селезенок, а может и мочевых пузырей, которые я успел частично сожрать, частично размазать по собственной роже, пока был в зомби-состоянии. На одной из ступенек, метрах в трех от меня, дергалось. Знаете таких собачек, которых баба с собой носит в сумочках? Плод греха хомяка и кошки-сфинкса. Видимо, одна из них добралась до горла своей хозяйки и нарастила-таки несколько новых мышц, увеличившись до размеров хорошо откормленного бульдога. Ну и научилась лазить по стенам и выбивать из них штукатурку. Одна из пуль, видимо, добралась до цели. Тварь лежала на ступеньках, вяло дергалась, и, кажется, с каждой секундой дергалась все активней. И непонятно, отходила ли она в мир иной, или же, наоборот, спешно восстанавливалась. Вытащив из рюкзака топорик, как и шлем, и стрял спорта, я отчекрыжил супер-псине голову, и даже не без удовольствия. Только это... В психи-рецидивисты меня не надо записывать. Американские футурологи давно подсчитали, что львиная доля маньяков вырастает из тех мальчиков и девочек, что мучили в детстве животных, имели тягу к огню и воспитывались в неполной семье. Триада убийцы, так называемые. У меня ничего подобного. 0 баллов из 3. Даже -1, потому что это меня собаки мучили. Теперь я просто получил возможность немного сравнять счет. Да и то пока не до конца. Так что, ладно. Дальше пошло без происшествий. Открытой квартиры не попалось, но я придумал не хуже. Отвел всех мертвецов наверх, до 6-го этажа. После выбрал из них 2 и спустил до пролета между 5-м и 6-м. И уже там начал разделывать. И когда они остались почти голые, и нет, я бы никогда не стал бы ничего такого делать. Уж по крайней мере выбрал бы девушек. Там среди мертвецов была одна, я ее увидел сначала со спины. Джинсы так обтягивали попу, что я на всякий случай проверил, точно ли она мертвец. А оказалось, мертвец. А жаль. Даже очень. Потому что сись, лицо у нее тоже было красивое. И даже при этом я не выбрал ее. Хотя мысль сказать по правде была. Ладно. Стянув с мужиков штаны и кофты, я сцепил мертвецов между собой, а руки привязал одному к перилам, а второму к радиатору отопления. Получился мертвый заслон. Конечно, если зомби с копом вниз двинут, их это не удержит. Одного-двух случайных остановит. Я уже заметил, что далеко не всякий зомби замирает, когда рядом нет живых. Некоторые вроде как гуляют, а бывает, что и вовсе начинают дергать за ручки, толкать двери. Все так же молча, лишь изредка пофыркивая, словно простуженная кошка. Прежде чем стучаться в квартиру, я сживал яблоко с бананом, запив все, ну, вы знаете. Кстати, 10-й способ практического использования этого заключался в создании эффекта старины на новых фото. Намочить слегка, а затем подождать, пока высохнет. «Здравствуйте!» Постучав, позвал я сквозь дверь. «Я от Андрея». Мобильная связь к этому моменту уже почти не работала. На какие-то номера еще можно было дозвониться. Но в большинстве случаев отвечал до боли знакомый голос. Сначала на русском, а потом и на английском. До родных МЧСовцы тоже не дозвонились. Последний раз он говорил с ними несколько часов назад. Так что пришлось все объяснять самому. Но много времени это не заняло. Открыли почти сразу. «Здрасте!» «Здорово!» Меня на мгновение стопорнуло, потому что стоявший передо мной мужик был не просто похож на Андрея, а вообще копии. Близнецы они были, даже не двойняшки. И судя по выражению лица, он понял, что я его узнал. «Коля!» Представился он тут же. «Заходи быстрее!» «Зачем?» «Я почистил подъезд, можете убедиться». «Почистил, но...» «Посмотрите», — я отступил от двери на шаг, — «как бы я иначе добрался?» С сомнением во взгляде Коля приоткрыл дверь чуть шире, высунув из квартиры голову и часть туловища. Во внушающее уважение лапище он сжимал гаечный ключ с числом 75, казавшийся в его руке почти игрушечным. В итоге он вышел из квартиры и бросил по взгляду вниз и вверх между перилами. «Только не шумите!» – предупредил я его. «Они здесь?» – переспросил он, резко понизив голос. «Да, я отвел их выше пятого этажа, ну и заблокировал немного», – кинул я. «Я потом объясню, как это делается, сейчас времени нет. Где Андрей?» «В машине, за рулем. Мы прижались кузовом, чтобы можно было из подъезда сразу внутрь забраться. Готовы?» «Да, мы собраны». «Тогда предупреждайте всех, чтобы не шумели, и пусть выходят. Только вещей по минимуму, иначе не влезем». «Хорошо, 2 минуты». И он скрылся за дверью. Насчет 2 минут он заметно приукрасил. Появились они минут через 5, но зато собраны с минимум вещей и все по списку. Брат, сосед МЧСовец, дед, парень-подросток еще один, жена и совершеннолетняя дочь соседа. Помните, я расстраивался насчет джинсов, попы и нелегкой судьбы ее обладательницы? Так вот, если с несовершеннолетней дочерью соседа произошло бы нечто подобное, я бы, ну... Знаете, есть такая категория женщин, которых в какую одежду не одень, а все равно кажется, что она будто голая. Вроде и молнии на куртке до самого горла застегнуты, и волосы резинкой собраны, и штаны не особо обтягивающие, но сразу почему-то начинает казаться, что молния вот-вот расстегнется, что штаны такие обтягивают, а волосы уже немного выбились из-под резинки, и еще пара движений головой, и они вырвутся на свободу, обильно посыпая все вокруг феромонами. Так вот, к совершеннолетней дочери соседа вышеописанное не имело никакого отношения, ибо страшна была девка, словно ипотека. И слава пресветлому боге Кузе, потому что в этот момент нам бы совсем не до этого всего. Последним из квартиры выходил парень-подросток еще один, а в руке он держал поводок, а на другом конце поводка была, ну да, вы, наверное, уже догадались, ровно секунду псина смотрела на меня молча, а потом гав, просто шикарно, гав, гав, гав, Атос, молчать, да, какой ты после этого мушкетер, успела мелькнуть мысль, прежде чем я сам крикнул, бежим. «Гав! Гав! Гав! Они сейчас полезут сверху!» Спустя секунду я понял, что крикнул зря. Заслон бы задержал мертвецов, и с третьего этажа мы бы успели выбраться. Суперов ведь в подъезде не было. Но я крикнул, и паника началась тут же. Даром, что люди друг другу не чужие. Кто-то сосед, а кто-то даже член семьи, но ломанулись все вниз одинаково. МЧСовец с братом почти сразу опомнились, вот только остальные не притормозили. Дед налетел на брата, в них же врезалась жена. Парня-подростка еще одного придавило парнем-подростком, и оба полетели вниз по лестнице заметно быстрее, чем рассчитывали. Единственный плюс – псина утянула вместе с ними, и она хоть ненадолго заткнулась. А с верхних этажей уже доносились топот. Звуки падений, рев. Не очень шумные и поодиночке, толпой, да в узком пространстве, мертвяки задавали жару не хуже, чем на рок-концерте. Они явно поняли, что внизу есть люди, и стремились к ним. Вероятно, нам бы удалось выбраться наружу без потерь, если на площадке второго этажа чуть раньше, чем мы до нее добрались, неожиданно не открылась дверь, и в подъезд. Шумно высыпала кучка из 3 полумужиков. Вы могли таких видеть. Невысокого роста, с пивным брюшком. Живут с мамой и очень хорошо умеют играть в танки онлайн. Предсказать их поведение в подобной ситуации оказалось до смешного просто. Они стали мешать пройти нам, чтобы выбраться из подъезда первыми. Глупо? Не спорю. Но такова уж природа полумужика. И я, и брат с соседом, шли позади остальных, но, стараясь пробиться, только сделали хуже. Возник самый натуральный затор. Полумужики до такой степени увлеклись борьбой с подростками и стариком, что забыли обо всем остальном. Снова залаяла собака, а еще через пару секунд появился первый мертвец. Я в тот момент уже почти пробился к мужикам, а потому оказался зажат и не смог ничего сделать. Звук скатывающегося с лестницы тела почти мгновенно сменился криком жены. Повернувшись, я увидел, как она падает на пол, а мертвец вгрызается ей в бедро. Кажется, он даже был немного улучшенный, потому что за первым укусом последовал второй. Обычными челюстями такой кусок не отхватишь. Николай, обхватив мертвеца сзади, пытался оторвать от жертвы, но не вышло, и слава богу, потому что тогда и его бы укусили. Я пробирался назад, когда на лестнице появился еще один зомби. Я почти запаниковал, но вовремя вспомнил про оружие. Я автоматически сунул пистолет в карман, когда увидел полумужиков, но время тайцзы прошло, так и не настав. Зацепившись за перила, я чуть подтянулся и с расстояния в метр выстрелил зомби в голову. Грохнуло знатно, но я хотя бы был готов, а остальных пришибло сильнее. Пользуясь моментом, я поднялся выше и нажал на курок во второй раз. Мертвец тут же обмяк, хотя рук, стиснутых вокруг туловища жены, так и не разжал. Николай все же сумел ее освободить, но женщина к этому моменту была уже без сознания. Я развернулся, направил пистолет на половинчатых. «У вас есть 10 секунд, чтобы вернуться в квартиру», — сказал я. «Потом я буду стрелять. Времени нет, так что сразу в голову». Какое-то время все только молча пялились на меня. Ну да, зомби-то совсем недавно появились. Да людей, которые последнюю неделю просидели в квартирах, это будто я просто убил двух человек. Опасных больных, но все же людей. У меня и у самого мысль мелькнула, не поспешил ли я. Я-то, в отличие от остальных, знал, что зомби-состояние вовсе не обязательно навсегда. «Но вы не можете нас здесь оставить!» — воскликнул вдруг один из полу. Ростом повыше и пузом пообъемнее, чем у остальных. Даром, что голос оказался писклявый, словно когда-то в детстве его пробовали на подольше оставить тенором. Известным способом. «Сомневаешься?» — уточнил я, делая шаг вперед. «Не подходи!» Воспользовавшись моментом, тенор с неожиданной резвостью прыгнул за спину одному из подростков и схватил того сзади за горло. «Да можешь, что хочешь с ним делать», — сказал я после секундного замешательства. «Я его первый раз сегодня увидел». В ответ на мои слова тот только рот открыл. «Ну, не стал бы он парню ничего делать. Рано. До зомби-нашествия он бы и угрожать не стал. Но какое-то время апокалипсис уже подтачивал его. И хорошо, что мы встретились сейчас, а не через месяцок. Ожерелье из черепов меня в этом случае вообще бы не удивило». Я шагнул вперед, чтобы тупо съездить террористу по голове и закончить на этом, когда мне на плечо легла чья-то рука, а точнее не чья-то, а соседа МЧСовца. «Мы не можем их здесь оставить». «Кого?» Я правда не сразу понял, о ком он. «Их!» — кивнул он на полу мужиков. «Сейчас каждый человек на счету. Оставить их здесь — значит пополнить армию зомби». Я много чего мог на это ответить. И про неуместность, и про недостаток времени, и про то, что они нам вообще-то угрожали. Что-то такое и стоило сказать. Не факт, что сработало бы, но точно не сделало бы хуже. Я же зачем-то решил сумничать. «Так тогда нужно из всех квартир людей вытаскивать», — крикнул я ему. «Там точно еще живые есть». Я надеялся, что еще более идиотское предложение, чем его собственное, образумит соседа МЧСовца. Это простой психологический прием. Когда кто-то говорит, что это Иисус спас его от смерти, а ты в ответ соглашаешься и говоришь, что сам видел, как он вытолкнул его из-под колес автомобиля. То есть намеренно усиливаешь бред в надежде, что человек опомнится. К сожалению, Я быстро понял, что зря это сказал. Знаете, что они сделали? Они задумались. Вы совсем тупые. Вы что, не слышите? Если мы не побежим прямо сейчас... В этот раз я удивительно точно рассчитал время, потому что именно на слове «сейчас» сверху посыпались зомби. Как сыплется с самосвала щебень, когда включается подъемный механизм. Только вместо камней были мертвецы. Первым, кого захлестнул поток, оказался Николай. Он держал в руках бессознательную жену. Их прижало к стене телами, и больше я их не видел. Прыгнув вперед, я двинул полумужику в челюсть не пистолетом, а просто кулаком. Этого хватило, чтобы он отпустил парня, и мы, наконец, двинулись с места. Пацаны и совершеннолетняя дочь бежали вперед. Тут же был один из полумужиков. На пролете между первым и вторым этажами я уже подумал, что вырвемся, когда увидел, что дверь одной из квартир на первом этаже открыта. Была бы у меня хоть секунда, может, я и успел что-то придумать, но нет. Что-то очень большое, совсем не похожее на декоративную собачку, вылетело из темного угла, сбив с ног обоих парней, а дочери, кажется, оторвав руку. Оно двигалось слишком быстро, что разглядеть точно. Тошнота, головокружение, жажда. Я упал. В этот раз все оказалось по-другому. Меня тошнило, я не мог ни на чем сосредоточить взгляд, но сознание я не потерял. Я очень четко ощущал запахи крови и мяса, и меня трясло от переполняемой энергии. Я чувствовал, что стоит мне отпустить себя, и я очень быстро доберусь до цели. Вероятно, это бы само произошло, но где-то на краю сознания, кроме мяса, которому, казалось, были повернуты все мои инстинкты, я ощущал еще и присутствие. Не видел, не слышал и не обонял, а откуда-то знал. Будто у меня появилась дополнительная рука, невидимая и неосязаемая, которая шарила вокруг, время от времени натыкаясь на какие-то предметы. Не будь я сбит с толку и не плыви все перед глазами, я бы даже сумел их сосчитать. Возможно, я чувствовал зомби. Тот самый радар, который позволял им не нападать на подобных себе. В моем сознании, в том самом краешке, который не пылал от жажды, они были как будто зеленоватого оттенка. Не знаю, при чем тут цвета, но такое было ощущение. «Да, блин!» — выкрикнул я вдруг. Или только подумал. Слишком странно я себя ощущал, чтобы точно сказать. Но что-то меня ударило, что-то черное. Кольнуло страхом, и этого хватило, чтобы потерять те крохи контроля, что еще оставались. Меня кинуло вперед, будто со стороны я наблюдал за рычанием, хрипом, резкими бросками, дракой. Алый туман жажды быстро заполнил все сознание без остатка. Я не понимал, что чувствую и где нахожусь. Не знаю, сколько это длилось. В какой-то момент глаза открылись. То есть они были открыты, но я снова стал ими видеть. Также неожиданно вернулись остальные чувства. Я стоял внутри темного помещения. Моя ладонь лежала на ручке двери, двери броневика. Получается, я был у самого выхода. Со стороны подъезда доносились звуки ворочания, негромкие хрипы. Я был весь в крови, весь, но, кажется, не рот. Какого черта произошло? Есть кто живой? Я не крикнул, но и не прошептал. На первом или втором этаже меня бы услышали. Ответа не «Кто там?» Я обернулся. Голос доносился не из подъезда, а из броневика. «Кто?» «Это Кирилл», — выдохнул я. «Можно открывать, здесь не опасно». Дверь открылась почти сразу. Я увидел Ирину, ее бледное лицо. Еще через мгновение откуда-то донесся звук мерно работающего двигателя. Броневика, судя по всему. Кажется, он все время работал. Я заметил только теперь. Я забрался внутрь. Есть кто живой? На всякий случай я попробовал еще раз. Одна секунда, вторая, третья. Я закрыл дверь и задвинул щеколду. Ничего не получилось, сказал я, посмотрев на Ирину. Они запаниковали, ну и ладно. Я был немного растерян, сказать по правде. Совсем недавно у нас был план, а теперь... А ведь еще и Андрею придется что-то сказать. А Ирина наверняка подумала, что я там всех сожрал. Черт. Времени много прошло. Ромка, про которого я совсем забыл, мерно лежал у стенки кабины среди вороха курток. Сколько я был в отключке, что даже заснуть успел? 40 минут. Значит, уже почти темно. Или скоро стемнеет. Что дальше делать? Попробовать с другой стороны МКАД проехать? Могло у тех, кто это устроил, быть достаточно ресурсов, чтобы перекрыть каждую улицу, каждый переулок? Не знаю. Просто это казалось так глупо, тратить их на запирание людей в центре города. Хотя это не аргумент. Цели-то мне их неизвестны, как и возможности магии. И что тогда? Брать Ирину с Ромой на поиски тела колдуна в мои планы не входило, но и просто в броневике их не оставишь. Или, черт, сколько проблем из-за них! «У вас все в порядке?» – спросил я, чтобы отвлечься от мыслей. А то стал себя накручивать. «Не надо!» Моя рука замерла в сантиметре от ручки люка между кабиной и кузовом. «Почему?» И еще до ответа Ирины догадался, в чем дело. «Этот мужчина, он...» «Понятно. Конечно, он уже обратился. И мой очередной косяк – то, что я не догадался привязать ему кисти рук к рулю изолентой. Андрей бы все понял, не отказался. А Ирина смогла бы его спокойно застрелить, а после села бы за руль и уехала с сыном, не дожидаясь нас. Наверняка ее такая мысль посещала, любого бы посетила». Вряд ли они здесь не слышали всего того, что там в подъезде происходило. «Отойдите в дальний конец», — сказал я женщине. «Я с ним разберусь, и пистолет держи наготове». Макаров я решил ей оставить. Меня и мне убить, а ей поможет в критической ситуации. Приготовив шокер, я отодвинул задвижку и тут же ощутил удар. Я к этому был готов, так что не поддался, но все же удивился. Супером он не должен был стать без источника пищи, а обычные зомбаки на меня не лезли. А этот даже дверь открыть не позволил. Хорошо, что сил у меня теперь больше, чем до всей этой истории, иначе бы я люк не удержал. Уж очень он активно ломился. Подгадав момент, я чуть приоткрыл дверь и, сунув в щель шокер, нажал на кнопку. Щелкнул разряд. Но внутри кабины глухо хрюкнуло и повалилось на дверцу люка. Выждав с полминуты, я отпустил створку. Тело зомби частично ввалилось внутрь кузова, и я с трудом узнал Андрея. Зомби лицами не в один те люди, которыми они были, но удивляло меня другое. Изменилась форма челюстей, а на концах пальцев выросли когти, словно у какой-то хищной птицы. Заглянув в кабину, я убедился, что двери и окна в ней целы, то есть еды у него было, зато он очень-очень сильно похудел. От здорового мужика остались когти, кости и немного мышц под кожей. Таких, какие бывают у бегунов на длинные дистанции. Другими словами, он использовал для перестройки ресурсы собственного организма. Пожалуй, от укушенных толстяков следует держаться подальше. «Садись за руль», — сказал я Ирине негромко, — «и Рому тоже бери вперед. Лучше нам вместе ехать. Я пока его выгружу». Следуя своему правилу, Андрея я выгружал из машины хоть и без особой осторожности, но не роняя головой о пол. Вдруг способ найдется. «Поехали», — сказал я, закрыв сначала дверь кузова, а затем и люк кабины. «Теперь, если кузов вдруг вскроют, до нас не доберутся. Туда, где машину оставили». Броневик сдвинулся с места. Я всерьез опасался собак. Черт его знает, насколько умными эти твари могли стать, превратившись в суперов, но, судя по всему, зря. Они куда-то исчезли. Мы без происшествий выехали со двора, лишь однажды задев бампером случайного мертвеца, и еще через несколько минут остановились рядом с Лексусом. За это время я окончательно определился, как стоит поступить. Вот как мы сделаем.